Ты не можешь просто оставить меня. Вдохни в меня, сделай меня реальной, верни меня к жизни. Каждое слово песни возвращало меня к тем страшным дням, дням, когда я ночами мучилась от жажды крови, что истязало мой разум и мое тело, дням, когда душа моя неистово взывала к помощи, кричала и умоляла ее спасти, в то время как губы об этом молчали. Рев моей истрадавшейся души был запечатлен в этой песне, моя боль, мои страдания. Я так хотела, чтобы хоть кто-то нашел меня, разбудил наконец от кошмара, вывел из темноты и сказал мне, что я жива, что я не просто воскрешенная нечисть, а настоящий человек. Я хотела, чтобы в меня вдохнули жизнь и сделали реальной. Алекс, ты даже не представляешь, кем ты стал для меня. Ты не просто меня вылечил, ты исцелил мою душу, и за это я тебе безумно благодарна. И теперь, когда я узнала то тепло, которым ты поделился со мной, ты не можешь меня оставить. Верни меня к жизни. Я живу ложью, внутри пустота. Верни меня к жизни. Я вся замерзла изнутри без твоих прикосновений, без твоей любви, дорогой. Только ты живой среди мертвых. Не могу поверить, что все это время я не видела. Я была в темноте, но ты был передо мной. Кажется, я спала тысячу лет. Нужно открыть глаза на все. У меня нет мыслей, нет голоса, нет души. Не дай мне умереть здесь. Ведь должно быть что-то еще. Верни меня к жизни. В этот момент я позволила себе не стыдиться слез, и они покатились по щеке. Для меня не было более красивого и трогательного произведения в мире. Я готова была слушать его, даже если бы его исполняли целую вечность, но реальность беспощадно вырвала меня из царства иллюзий. «Тея», — услышала я голос Оливера через ушной микрофон. Началось подозрительное движение. «Обойди сцену с восточной стороны и внимательно проследи за окружением. Похоже, этот вечер будет не таким спокойным, как нам бы того хотелось». Глава 180. Битва за судьбу человечества. Тея кошачьей грацией обошла дикую толпу и стала искать глазами подозрительных личностей, о которых ей сообщил брат. После исцеления эликсиром Лазаря девушка не только повысила свои физические способности, но и развила выше человеческого предела 5 основных органов чувств. Поэтому она могла замечать вещи, которых не мог видеть даже натренированный и опытный взор такого меткого лучника, как зеленая стрела. Пусть команда стрелы и ожидала, что в этот вечер может произойти нечто нехорошее, но в глубине души Тея надеялась, что это просто проявление излишней мнительности, и сегодня все пройдет спокойно. Но ее надеждам, похоже, не суждено было сбыться. Острый взгляд девушки уловил нескольких парней, медленно пробирающихся за подмостки. Также она среди толпы выделила определенных личностей, уверенно протискивающихся вперед к сценической площадке. Было ясно, что они сюда пришли не концерт слушать. Их было слишком много, и те одна, даже с нынешними возможностями, никак бы не смогла с ними справиться. К счастью, у нее была поддержка. Включив микрофон в ухе, она тут же сообщила о группе подозреваемых. Вначале Тея хотела попытаться расправиться с неизвестными сама, в такой большой суматохе только ее орлиное зрение могло найти врага, к тому же ловкость позволяла ей быстро пробираться сквозь плотное скопление людей, а потому лучшего кандидата, чем она, для этой работы было не найти. Однако вскоре она должна была признать, что в своих умозаключениях ошибалась. Трое воительниц, Александра, Тацу и Электра, с которыми Тея познакомилась несколько дней назад, смогли засечь не только тех подозреваемых, которых увидела она, но и еще троих, избежавших ее взора. Зрение у напарниц мисс Куин оказалось даже острее, чем у нее самой, да и ловкость, которую они проявили, прорываясь сквозь бушующую толпу, ничуть ей не уступала, а, пожалуй, даже превосходила. Это героиню удивило, но она быстро приняла действительность. Алекс уже рассказывал ей, что он может превратить обычного человека в суперсолдата, а потому способности этих воительниц не должны были вызывать у нее изумления. К тому же они были явно опытнее ее и лучше контролировали свои силы. Ей еще предстояло пройти долгий путь, чтобы сравниться с ними, все-таки девушка была еще слишком молода. Чтобы нейтрализация противников прошла более гладко и спокойно, команда скоординировала свои действия с Элисон Блэр. Было решено, как только Бордо, Катана и Электро приблизится к противникам, ослепительная запустит в небо яркое световое шоу, которое на мгновение лишит всех присутствующих зрения. Это никак не должно было повлиять на аудиторию, напротив, только прибавить их энтузиазм. А враги тем временем на секунду будут дезориентированы, и столь короткого времени должно было быть более чем достаточно для решения проблемы. Поняв, что беспокоиться о злодеях в толпе больше не нужно, Тия переключила свое внимание на неизвестных, решительно направляющихся за подмостки. Тия не сомневалась. Это члены террористической организации ХАИВЕ, основанной и возглавляемой Дамиеном Дарком. Она уже много раз сталкивалась с ними, и в последнюю их встречу злодеи одержали верх. Конечно, они были не так страшны, хотя по подготовке не уступали убийцам из Лиги Теней, просто их было много, и действовали они скоординированно, всегда подчиняясь указаниям своего лидера. Девушка была уверена, что сам Дарк также находится поблизости, ведь без его прямого руководства, его приспешники мало что из себя представляют. Однако героиня Спиди сейчас смело могла заявить, что даже если Дамиен Дарк приведет с собой еще большую армию, команда Стрелы в этот раз непременно одержит верх. Члены ХАИВЕ уже заходили за подмостки, они, кажется, были намерены окружить заднюю часть площадки. В данный момент на сцене выступал Алекс Рид. Он виртуозно играл на гитаре, исполняя при этом бешеный трек. Его жгучий голос будто бы призывал всех действовать активнее, зрителей больше отдаваться чувству ритма, а команду Стрелы решительнее пуститься в бой. Теперь было ясно точно, Дамиен Дарк планировал сорвать сегодняшнее шоу. Как именно он планировал это сделать, выяснять было некогда. От команды Стрелы требовалось остановить его прежде, чем тот успеет совершить свое страшное деяние. Скорее всего, этот акт был направлен на очернение репутации Оливера Куина. Ведь именно Оливер Куин организовал это мероприятие, и именно он несет за него ответственность. Если произойдет трагедия, к примеру, террористический акт, то часть негативных последствий придется взять на себя Куину. Тия нисколько не сомневалась, что Дарк в самом деле мог осуществить нечто столь ужасное, характером тот отличался совершенно безжалостным. Его нисколько не волновали человеческие жизни, главное – достижение цели. Дело в том, что жена Дамиена Дарка, Руви Адамс, также, как и Оливер Куин, боролась за пост мэра Стар-Сити. Только Оливер занимал в политической гонке все более и более выгодные позиции, и если так будет продолжаться, то, с большой долей вероятности, Руви Адамс ждет поражение. Такое развитие событий организацию ХАИВЕ не устраивало, ведь ей было крайне важно иметь политическое влияние и возможность контролировать звездный город. Дамиен Дарк и его жена, которая, к слову, была даже более безжалостной, чем он сам, намеревались реализовать проект под кодовым названием «Генезис». Это был план по очищению мира от зла и тьмы посредством ядерного холокоста. Они желали уничтожить мир, а затем восстановить его с нуля в том виде, в каком они видели его идеальным. Для этого ХАИВЕ собиралась выбрать людей, которые смогли бы избежать очистки и основать новое правильное общество. В общем, они были самыми настоящими, самыми отъявленными идейными безумцами, которые хотели изменить этот прогнивший, по их мнению, мир и считали свое дело правым. Команда Стрелы знала об этих планах Дамиена Дарка, но все равно не могла до конца поверить в то, что в мире существуют настолько сумасшедшие люди, а потому в них еще теплились сомнения касательно настоящих мотивов Дарка. Однако несколько дней назад, когда все обсуждали охрану предстоящего концерта, Алекс Рид мгновенно развеял эти нелепые сомнения и начисто выбил из сознания героев Стар-Сити надежду на гуманность лидера организации ХАИВЕ. Рид уверенно возвестил: «Если они не остановят этого психопата раз и навсегда, то мир ждет апокалипсис». Ребята новому другу безоговорочно поверили и как-то сразу помрачнели. Но благодаря харизме и красноречию Алекс быстро поднял боевой дух команды и убедил их в том, что они ни в коем случае Дарку проиграть не могут, ибо от этого зависит будущее человечества. И несколько раз напомнил ребятам, что если Дарк заявится на его концерт, не заплатив за билет, и не проявит к тому же должного восхищения к его великолепной музыке, они должны со злодеем покончить без сожалений, ибо тот, кто не ценит хороший рок, не имеет права вершить судьбу человеческую. С последним утверждением можно было не согласиться, но в целом герои справедливо заключили, что Дамиена Дарка пора остановить. Он уже натворил слишком много зла, а в будущем от его действий мог пострадать весь невинный мир. Тия Куин еще раз прокрутила в голове этот разговор и еще раз убедилась, что положить этому конец нужно во что бы то ни стало. И лучшего времени, чтобы разобраться со злодеем, чем сегодня, было просто не найти. Мало того, что основатель ХАИВЕ не знал о ее возросшей силе, так он еще оставался в неведении относительно подмоги от Алекса и его друзей. Когда все враги были обнаружены, Оливер наконец дал команду на устранение. Все должны были действовать решительно и быстро, так как любое промедление могло разразиться страшными последствиями. Публика не должна была узнать, что здесь что-то происходит. Приоритетной задачей команды было оставить всех по возможности в блаженном неведении. Они не могли объявить о готовящемся теракте и эвакуировать зрителей, так как паника такой огромной толпы могла бы привести к еще большим жертвам. Зеленая стрела пустил сразу несколько стрел и обездвижил по меньшей мере двух преступников. Одному острый железный наконечник пробил бедро, и тот утратил больше половины своих боевых возможностей. Но люди Дамиена Дарка были хорошо обучены терпеть боль, и даже с такой раной были готовы продолжать наступление. Джон Дигл в образе спартанца пустил в ход свои мощные кулаки и с одного удара уложил бойца Хайвэя, заставив того потерять сознание. Во многом тут сработал эффект неожиданности, так как следующий его удар злодеи смогли принять без серьезных последствий. Получив на свой ушной микрофон сообщение о том, что люди Дарка наступают, черная канарейка тоже поспешила вступить в бой. Сейчас она была свободна. На сцене выступал Алекс. Ослепительная отвечала за яркие вспышки. Она пристально следила за ходом боя, чтобы быстро помочь тому, кто в помощи нуждался. Она посылала короткие световые лучи и поражала этим противника. Чтобы аудитория ни о чем не догадалась и думала, что это всего лишь часть шоу, ее лучи были не слишком яркими и не такими сильными. Но тем не менее их мощи было достаточно, чтобы сбивать врагов с ног. Террористы, менее крепкие телом после подобного светового удара, уже не могли оправиться. Данная среда была весьма благоприятной для ослепительной и ее способности преобразовывать звуковые волны в световые, а вот черной канарейке, напротив, это скорее мешало. Она не могла здесь использовать свой оглушительный крик, так как это могло вывести из строя всю аппаратуру, тем самым завершив концерт раньше времени. Поэтому ей, чтобы громить врагов, приходилось использовать лишь свои выдающиеся боевые навыки. Тея, облаченная в боевую униформу Спиди, не спеша сокрушала бойцов Хайвэя. Она могла бы расправиться с ними гораздо быстрее, но девушка намеренно принижала свои силы до обычных показателей. И все для того, чтобы не дать Дарку заранее прознать о ее нынешних физических возможностях. Ей не пришлось ждать долго, ибо главный зачинщик этого нападения вскоре показал себя. Дамиен появился словно из ниоткуда и, воспользовавшись своей магической силой, что давал ему мистический тотем идола Кушу, обездвижил зеленую стрелу. «Так-так, неужели сегодня вас ждет очередное поражение?» — усмехнулся белобрысый мужчина, демонстрируя явную уверенность в успехе сегодняшней операции. «В этот раз все будет по-другому», — сквозь стиснутые зубы проговорил герой Стар-Сити. Темная магия Дарка приносила немыслимые страдания, но стрела был обучен терпеть боль. Тотем идола Кушу позволял Дамиену направлять и использовать изначальные энергии, в частности, энергии, которые исходят от смерти, разрушения и страха. Чем больше Дамиен убивал, тем сильнее в этот момент становился, но постепенно сила, которую он получал от этой смерти, как песок в песочных часах, рассыпалась, заканчивалась, и он должен был убивать снова, чтобы продолжать использовать свою магию. Команда стрелы сделала смелое предположение, что, скорее всего, в последний раз, когда они сражались с Дамиеном и проиграли ему, он успел погубить много жизней, тем самым увеличив свою силу. Оливер про себя отметил, что прямо сейчас Дарк значительно сильнее, чем во время их последней битвы. Должно быть, тот знатно подготовился к сегодняшнему вечеру, поглотив жизненную силу большого количества людей. «Я смотрю, сегодня вы настроены гораздо решительнее», — продолжал усмехаться Дарк. Он протянул руку к груди Оливера, намереваясь использовать смертельное прикосновение. Спартанец, отправив в полет еще одну шестерку Дарка, кинулся спасать друга, но темный маг с легкостью остановил темнокожего мужчину силой телекинеза. И вот когда колдун уже подготовился поглотить жизнь у лучника Стар-Сити, на него налетела вспышка света и тут же отбросила мужчину на пару метров. Герои избавились от магического контроля Дарка и восстановили дыхание. Злодей бросил короткий взгляд в сторону источника света и увидел в отдалении девушку со светлыми волосами в ярком белом костюме. Маг понял, что она внимательно следит за ним, и, почувствовав у той огромную силу, сразу же забеспокоился. Ослепительная оказалась первой, кто не вписывался в план Дэмиена Дарка. Он никак не ожидал встретить здесь другого человека со сверхспособностями и полагал, что ему вновь придется противостоять только команде Стрелы. «Какая досада!» – пробормотал мужчина. «В любом случае эта девушка не помешает мне осуществить задуманное. Лучник, ты отправил сюда все силы и оставил площадь с толпой незащищенным. Твоя ошибка и очередное поражение». «Ошибка?» – холодно бросил зеленая стрела. «Нет, просто мне кое-кто помог». Дэмиен Дарк решил, что раз уж герои стоят здесь в полном составе, то его людьми, прячась в толпе, беспрепятственно добрались до сцены. Никто из команды Стрелы не мог бы заметить их среди такого скопления людей. Однако, услышав расслабленный тон зеленого лучника, колдун осознал, его план полностью провалился. Оливер резко обернулся и пустился подальше от Дарка, чтобы не попасться в радиус действия его сил. Злодей даже на секунду подумал, что герой Стар-Сити отказывается с ним сражаться, но вскоре понял, что мыслит неверно. Зеленая стрела отступил, но Спиди с поразительной скоростью приближалась к нему. Дэмиен уже несколько раз сталкивался с этой героиней и знал, что на нее не действует сила мистического тотема. Но он нисколько не страшился этого, ибо его физическая сила, подпитанная темной магией, превосходила показатели обычного человека. Именно из-за этого он уже несколько раз одерживал верх над красной лучницей. И на этот раз Дэмиен Дарк был готов продемонстрировать свое превосходство в силе, но пропустил удар. Не ожидал он от девушки столь высокой скорости. Да он едва не сломался от одного удара. Он даже не мог предположить, что в маленьком кулаке героини было столько силы, потому и не подготовился сдержать урон. Но он был в прошлом одним из высших членов Лиги Теней, поэтому смог быстро среагировать и дать отпор. К несчастью мага, Спиди никак не желала его отпускать и все время напирала нескончаемыми комбинированными атаками. Однако опыт все же дал о себе знать. Дарк наконец смог отбросить ее на расстояние, благо девушка не могла полностью противостоять силе телекинеза, хотя и подавляла ее. Все шло не по плану, и чем дольше он здесь находился, тем хуже ему приходилось. А ведь он хорошо подготовился, прежде чем спланировать сегодняшнее нападение. Поглотил внушительное количество жизненных сил, убив несколько сотен людей, увеличил силу магии в разы и был абсолютно уверен в успехе этого предприятия. Даже грезил о том, что в этот раз сможет навсегда покончить с ненавистной ему командой зеленого лучника. Но реальность оказалась не такой однозначной. Герои уже расправились почти со всеми его солдатами, а самому ему приходилось отбиваться не только от кулаков Спиди, но и от нескончаемого потока стрел лучника Стар-Сити, да еще и загадочная блондинка не желала так просто отпускать его от своих световых лучей. Но беспокоило Дарка больше всего то, что силы его постепенно ослабевали. Хоть он и достаточно подпитал мистический тотем идола Кушу болью, страданиями, гневом и отчаянием людей, с течением времени сила эта рассеивалась, и при определенных обстоятельствах скорость распада варьировалась. Например, если рядом с ним было слишком большое количество людей, испытывающих светлые эмоции, его силы иссякали по экспоненте. Очевидно, что на этом концерте, где собрались тысячи любителей музыки, переизбыток светлых и радостных чувств. Дарк заметил этот факт, как только пришел, но он решил, что сможет быстро покончить с героями, и данный ослабляющий эффект не сыграет большой роли. Колдун сильно просчитался. Он не ожидал, что команда Стрелы приведет подмогу. Трое воительниц, которые только что вступили в битву, демонстрировали просто ужасающую силу. Они за поразительно короткое время разобрались с его обученными солдатами. Это вызывало у Дэмиена какой-то первобытный страх. К тому же героиня Спиди, которая до этого не отличалась большой физической силой, резко изменилась, превратившись в могучую амазонку. Но самым страшным было не это, а то, с каким усердием герои не давали ему возможности отступить. Не мог он припомнить, чтобы до этого они были такими тружениками, магу всегда удавалось ускользнуть от их напора. Сейчас же что-то поменялось. Они вели себя так, будто от этой битвы зависела судьба всего человечества. Глава 181. «Это моя жизнь». Отзвучали последние ноты очередной песни, и парк Глейдс разразился громом оваций. Радостные, восторженные крики не собирались стихать, публика ликовала бурно и удивительно щедро. Наверное, только так она могла выразить свои переполняющиеся чувства. Концерт, согласно графику, подходил к своему завершению. Все прошло по плану и даже лучше, чем можно было рассчитывать. Я получил максимальную отдачу от зрителей, но, не обошлось без злополучной ложки дегтя в бочке меда. Моя гребаная удача, которая то и дело подсовывает мне испытания, вероятно, решила, что не почить меня своим вниманием в этот прекрасный для меня вечер будет верхом невоспитанности и благоразумно привела с собой на концерт Дамиена Дарка. Команда «Стрелы», конечно, предполагала, что маг может напасть в этот раз, я тоже выказывал опасения по этому поводу, но кто в действительности в это верил? Надо же быть полным безумцем, чтобы испортить такой прекрасный вечер. К несчастью, Дарк был таковым, безумцем, который совершенно не ценит хорошую музыку. Благо, мы подготовились к такому развитию событий, и я даже убедил команду героев Star City разобраться с этим нехорошим человеком как можно решительнее, без проявления неуместного сердоболия, ибо промедление будет стоить жизни невинных людей. В сериале злодею почти что удалось осуществить свой безумный проект и вернуть Землю в эпоху позднего палеолита. Он запустил ракеты по всему земному шару, и только в последнюю минуту героям удалось справиться с ситуацией благодаря везению, или, как я привык называть вещи своими именами, воле сценаристов. Ведь добро всегда торжествует, а зло проигрывает, иначе быть не может. Вот только я совсем не могу быть уверенным в том, что в этом мире события развернутся так же. Поэтому лучше перестраховаться и покончить с безумным магом до того, как тот осуществит задуманное. В этом же нет ничего сложного. Да, он довольно сильный колдун, но на нашей стороне пусть и нечисленное, но значительно качественное преимущество. Тея, после исцеления эликсиром, повысила свои показатели до сверхзначений. Бордо, Катана и Электро, которых я вызвал на подмогу, вообще безукоризненные мастера своего дела, я бы сказал, воительницы, которые не делают лишних движений, только четкие, выверенные удары, быстрые и точные. Не стоит забывать и об ослепительной, обладающей весьма грозной силой. С их поддержкой я сомневаюсь, что у Дамиена Дарка есть хоть малейший шанс испортить вечер. Несмотря на то, что физически в битве я участия не принимал, выступал на сцене, мне было хорошо известно обо всем, что происходит за кулисами. В моем ухе находился микрофон и я слышал все, о чем говорили мои друзья. Они справлялись довольно неплохо. Нападающих оказалось больше, чем они рассчитывали. Видимо, Дарк намеревался завершить сегодняшнюю вылазку с безоговорочным успехом. Однако блондин просчитался. Он совершенно не учел, что на сей раз герои будут не одни, а с подмогой. Поэтому с приспешниками Дарка покончено было быстро. Оказывать сопротивление остался только сам колдун. Все же стоит отдать злодею должное, будучи окруженным толпой героев, он продолжал упорствовать и показывать поразительную выдержку. Я думал, что он максимум минуту продержится, а тут такое. Сколько же темной энергии он в себя впитал, чтобы обрести такую силу. Стоит лишь подумать о том, каким образом он пополняет запасы своей магии, так сразу охватывает злость. Больной ублюдок. Алекс, раздался в ухе голос Электры, Дамиен Дарк, кажется, вовсе не третьесортный злодей, как ты недавно изволил выразился. Он манипулирует огромным количеством темной магии. С каждой секундой ее становится меньше, но легче от этого не становится. Если мы его сейчас не сдержим, он точно сбежит, встревоженно рапортовала Тея. Алекс, концерт подходит к завершению, подчеркнула ослепительная, которая продолжала освещать ночное небо красочными вспышками. Нам стоит поторопиться. Схватить Дарка нужно как можно скорее. Я все еще стоял на сцене с гитарой в руках, наблюдая за тем, как радостные зрители дружно скандировали. Рит, Рит, Рит. Вперемешку с моим именем они кричали мне что-то одобряющее и призывали продолжать петь. Я был счастлив в этот момент несказанно. Это ли не ответ? Дамиен Дарк оказался сильнее, чем я думал, его магия сильна. Однако у нее все же есть недостаток. Чем больше окружающая ее атмосфера наполнена положительными эмоциями, тем быстрее она слабеет. Поразительно, что при такой радужной и благоговейной аудитории, у Дамиена все еще не иссякли все силы. Неужели это означает, что я воодушевил толпу недостаточно, для того чтобы окружающее ликование и упоение ослабило темного мага? Ладно, я принимаю вызов. Я взорву эмоциональную атмосферу на этой площадке до пика с заключительной песней. Посмотрим, останется ли после этого ударка хотя бы капля магической силы. Я обратился к десяткам тысяч зрителей. Благодарю всех. Я искренне надеюсь, что в этот вечер сумел зажечь в ваших сердцах страсть к музыке, музыке, которая служит нам способом проявления любви и свободы. Когда мы поем, когда слушаем песню, Мы чувствуем, что мы живы. И в этот вечер мы дали волю нашим эмоциям и накалили атмосферу до предела. Но разве нам этого достаточно? Мы должны разрушить предел. Сегодня, наше время, наша свобода, наша музыка. Сейчас или никогда. Толпа взорвалась, и я буквально чувствовал, как их эмоции достигали нового пика. Все воодушевленно хлопали и кричали, призывая исполнить еще одну песню. Вы должны высвободить все свои светлые эмоции, так, словно от вашего счастья зависит судьба всего человечества. На сегодня эта песня будет последней. Я впервые исполню его здесь, для вас. Итес мы лифе, это моя жизнь. https://www.youtube.com/watch.vvx2u5u3d. Только моя речь закончилась, как бас-гитара заиграла вступление. Музыка живительной силой заструилась по восторженным лицам ликующей толпы, порождая могучую сокрушительную волну радости. Сегодня мне прекрасно аккомпанировала группа Блацк Цанары. Я за неделю успел отрепетировать с ними множество композиций, включая эту. Яростный барабанный бой ударил, пронизывая воздух. Эта песня не для убитых горем, не тихая молитва для потерявших веру. Я не собираюсь быть лишь еще одним лицом в толпе. Ты услышишь меня, когда я прокричу вслух. Это моя жизнь, сейчас или никогда. Я не собираюсь жить вечно. Я всего лишь хочу жить, пока жив. Это моя жизнь, мое сердце, открытый путь. Как Фрэнки говорил, я сделал все по-своему. Я всего лишь хочу жить, пока жив. Это моя жизнь. Перед многотысячной публикой я, отдавшись чувству свободы, во всю глотку исполнял песню «Итес мы лифе», сингл группы Бон Йови и классический шедевр моего прошлого мира. Это одна из самых вдохновляющих и оптимистичных песен. Ее ключевая особенность в том, что она нравится и девушкам, и парням, и молодым людям, и пожилым. Все понимают ее суть, и все испытывают приятные чувства, когда слышат ее. Фраза «Это моя жизнь». Я ей управляю хотя бы раз пылко и непокорно звучит в каждой мятежной душе. Чтобы накалить атмосферу и воодушевить толпу, вытянуть из нее самые буйные, волнующие чувства и эмоции, эта песня подходила как нельзя лучше. Это для тех, кто все равно стоял на своем. Для Тома и Джины, которые никогда не сдавались. Завтра будет еще сложнее, не сделай ошибку. Удача не всегда улыбается. Ты сам должен приложить усилия. Это моя жизнь. Сейчас или никогда, я не собираюсь жить вечно, я всего лишь хочу жить, пока жив, это моя жизнь, мое сердце, открытый путь, как Фрэнки говорил, я сделал все по-своему, я всего лишь хочу жить, пока жив, ведь это моя жизнь, будь выше всего этого, когда тебе бросают вызов, не прогибайся, не сдавайся, детка, не отступай. В этом мире люди не могли понять, о каком Фрэнки поется в песне или кто такие Томми и Джина. Но это нисколько не рушило общее построение произведения, а потому я решил ничего не менять, исполнить оригинальный текст. Лишь таким образом я мог выказать уважение создателям этой песни. Что ни говори, но для меня, того, кто знает оригинальный текст, сложно исполнить ее как-то по-другому. Каждая строчка штормовой волной накатывала на толпу, взмываясь все выше и выше. Она затапливала проблемы, трудности, омывала усталые души зрителей и, наполняя энергией счастья и свободы, обрушивалась на них неотвратимо, побуждая их к жизни прекрасной, неповторимой и радостной. Когда песня уже подходила к своему завершению, в ухе прозвучало сообщение «Дарк повержен, хех, и что бы вы без меня делали? Эх, даже в этой ситуации мне пришлось подать руку помощи или, если угодно, подать голос помощи, завораживающий голос». Замечу, могу ли я засчитать проигрыш Дэмиена Дарка, как свою личную победу? Как мне кажется, именно я внес в победу наибольший вклад, разве нет? Темный колдун стоял, согнув одно колено, из бедра его торчала стрела. Силы мага как-то уж слишком быстро иссякли, он более был не способен сдержать неистовый напор героев. Атмосфера переполнялась светлыми эмоциями в геометрической прогрессии. Дэмиен никак не мог остановить распад сил. Его скоро окружили команда стрел и три воительницы. Если бы план Дэмиена удался, то он не только расправился бы с зеленой стрелой, но и наполнил бы себя огромным количеством темной энергии. Он поглотил бы тысячи отрицательных эмоций, вызванных паникой толпы, а также наполнил бы себя энергией загубленных душ. Этот парк ему казался идеальным полигоном для проверки давно волнующего его вопроса. Сколько отрицательного выброса энергии он может ассимилировать в темную магию, каков возможный масштаб и есть ли этому предел. Он был благодарен Оливеру Куину за такой щедро предоставленный подарок. Увы, вся его задумка обернулась прахом, хоть Дарк никогда бы и подумать не мог, что может проиграть. Он и сейчас, стоя на коленях, не мог в это поверить. «Нет, все это неправильно», — думал он, — «пока проект Генезис не завершится и мир этот не очистится, я не могу проиграть». Злодей не мог смириться с таким концом. Впрочем, он недолго размышлял о том, что в парке Глейдс его ждет конец. Он знал, что зеленая стрела убивать его не станет. Тот просто не в состоянии это сделать. Дамиен Дарк стиснул зубы и, не обращая внимания на боль в бедре, поднялся на ноги, выпрямился и, увидев, с какими серьезными лицами на него смотрят герои, натянуто усмехнулся. «Вы чем-то недовольны, леди и джентльмены? Неужели вы считаете меня сущим злом?» «Нет, я не злодей, я, месье», — убежденно заявил он. «Во что бы то ни стало, я выполню свою миссию, и не вам дана честь остановить меня. Человечество ослабло от многовекового разложения, которым оно было заражено. Я его панацея». «Нет, ты все лишь безумец», — ледяным тоном заключил Оливер Куин. «Я не позволю тебе стать вестником апокалипсиса». «Хорошо, просто смеха ради, как ты собираешься меня остановить? Прекратите позерствовать, мистер Куин. Мы оба знаем, что ты не сможешь. Ты сохранил жизнь человеку, убившему твою мать». Зеленая стрела вытянул последнюю остававшуюся в колчане стрелу и натянул на тетиву. «Дарк, до того, как встретить тебя, я не мог поверить, что в мире может существовать настолько безумный человек. Сколько невинных жизней ты уже погубил. Если бы мы тебя не остановили, сколько людей в этом парке умерло бы?» «Много?» «Да брось», — снова усмехнулся беловолосый колдун. «Эти люди лишь капля в море, а я намереваюсь осушить океан». Зеленая стрела еще сильнее натянул тетиву и произнес безэмоционально: «Со Слейдом Уилсоном у меня был выбор. В этот раз у меня его нет». Его пальцы разжались, и стрела стремительно вылетела. Метрополис. Штаб-квартира компании LexCorp. Лекс Лютер в своем кабинете смотрел прямую трансляцию концерта Алекса Рита, проходящую в Стар-Сити. Миллиардер в который раз удостоверился в популярности восходящей звезды индустрии развлечения и в его удивительной способности влиять на настроение масс. Одной только песней он мог взбудоражить многотысячную толпу так, что многие зрители даже пускались в откровенный плач. Если бы Лекс не увидел этот момент лично, то не поверил бы, сколько бы раз ему об этом не сообщили. Такая сила влияния одного человека на народную массу для этого мира, мира, где индустрия музыки сильно отставала от мира, с которого прибыл Алекс, была явлением просто неслыханным. Лютер мог дать лишь одно объяснение такому феномену. Алекс Рид – талант, который умеет бросать вызов здравому смыслу и идти наперекор устоявшейся логике. Глава LexCorp нисколько не сомневался, что в будущем ореол славы Рита разрастется до неимоверных масштабов, и его влияние на людей станет колоссальным. Поэтому Лекс Лютер считал чуть ли не первостепенно важным заручиться его поддержкой для того, чтобы успешно занять место президента и возглавить страну. Встав из-за стола, он подошел к большому панорамному окну, с которого простирался чудесный вид на ночной метрополис. Лекс Лютер любил наблюдать за городом, ведь он считал его своим. Все в этом мегаполисе находилось под его контролем, и лишь один летающий криптонец вызывал в нем сильное раздражение и гнев, так как тот не подчинялся миллиардеру, а действовал по своему усмотрению. Лютер много раз пытался взять верх над человеком из стали, но всегда терпел поражение, и от этого злоба в мужчине нарастала комом неистовой ярости. Он не привык проигрывать, более того, Лекс считал проигрыш величайшим унижением, с которым такой гордый человек, как он, не должен был сталкиваться. Но ярость и гнев не могли поколебать решимость и самоконтроль главы LexCorp. Он умел выжидать и никогда не действовал импульсивно. Против столь грозного врага, спешка означала поражение. Он велел зайти своей секретарше Мерси Грейвс. В кабинет изящной походкой зашла стройная девушка в строгом деловом костюме. В руке она держала планшет. «Насколько вырос рейтинг Оливера Куина?» – задал вопрос Лекс, намереваясь подтвердить свои подозрения. «На данный момент рейтинг составляет 49% одобрения. За последнюю неделю он вырос на целых 7%. Многие аналитики считают, что это обусловлено рядом мероприятий, прошедших в Стар-Сити. В частности, литературная премия «Бакселлер» и масштабное музыкальное шоу. Куину повезло заручиться поддержкой Алекса Рита», — озвучил глава LexCorp свои мысли. «Полагаю, теперь уж нет сомнений, что именно Оливер Куин станет следующим мэром Стар-Сити. Свяжись с Норвудом Бейли, помоги ему лучше подготовиться к предстоящему судебному делу. Мы должны как можно сильнее повлиять на Рита, заставить его испытать страх, погрузить его в отчаяние. Когда последняя тень надежды в нем угаснет, я протяну ему руку помощи и стану для него благодетелем. Он станет моим должником и не сможет отказать своему спасителю в небольшой просьбе. С его поддержкой я непременно стану президентом Соединенных Штатов. Глава 182. Ученик зеленой стрелы. Подведем итоги. Концерт прогремел успешно. Дэмиен Дарк отныне человечеству не представляет угрозы. А рейтинг одобрения деятельности Оливера Куина зашкаливает. И ко всему этому я приложил немало усилий. Эх, вот что называется, прилетел в Стар-Сити отдохнуть, а получилось как всегда. Ну, хотя бы уеду я не с пустыми руками. Повезу для Ковита особенный подарок, сыворотку Миракуру. Уверен, она будет в восторге. Если я и дальше буду заваливать ее таким количеством материалов для исследований, сердечко ее будет мной непременно покорено. Ведь для доктора Рао нет ничего более ценного, чем необычные, все еще не изученные субстанции загадки. И если учесть, что ее языком любви являются подарки, то все идет к довольно очевидным последствиям. Хотя, быть может, я просто выдаю желаемое за действительно. В любом случае в будущем все прояснится. После окончания концерта у меня более не было причин оставаться в Стар-Сити. Тем не менее я задержался в городе еще на пару дней. Команда «Стрелы» убедила меня, что с друзьями нужно прощаться как следует, а не собирать стримглав чемоданы. Отродясь в этом мире не собирал чемоданы, у меня же инвентарь. К тому же они сказали, что у них для меня кое-что есть. Что-то, что я непременно должен забрать с собой. Мои новоиспеченные друзья предлагали закатить роскошный банкет в честь победы над Дарком и удачно проведенного музыкального мероприятия. Я вежливо отказался. Я, конечно, большой любитель вкусно поесть, но мне показалось, что обед, пусть и роскошный, не соответствует соображениям целесообразности. Пока я находился в обществе «Зеленой стрелы» и его команды, мне представлялось разумным воспользоваться шансом и взять у них парочку уроков самообороны, а также овладеть искусством стрельбы из лука. Мое время дорого, знаете ли, и лучше всего его потратить с пользой. Поэтому я попросил друзей обучить меня стрельбе из лука и показать несколько боевых приемов. Да, за пару дней многому не научишься, но я уяснил одну закономерность. Моя система выражала одобрение моему обучению у разных мастеров, поощряя это существенным повышением скорости роста моих характеристик и скорости моей обучаемости. Так что для меня теперь 2 дня тренировок по своей результативности могут сравняться с тренировками 2-месячными, если я, конечно, хорошенько постараюсь. Кроме того, мое стремление стать, пусть и ненадолго, учеником «Зеленой стрелы», было вызвано желанием проверить одну гипотезу, которая не давала мне покоя с тех пор, как я прилетел в Стар-Сити. И забегая вперед скажу, к моей большой радости, гипотеза подтвердилась. Я отчетливо помню все моменты, когда моя дорогая система выскакивала как черт из табакерки и награждала некими достижениями. За это время я уже успел более или менее изучить, как она работает. Когда Брюс согласился взять меня в ученики, система выдала достижение «Ученик Бэтмена». Это достижение позволяло мне осваивать боевые искусства в 2 раза быстрее. И причиной такой милости от системы, по заверению самой же системы, являлось то, что «Темный рыцарь» считается величайшим бойцом Земли. С этим не поспоришь, Бэтмен в самом деле позиционировался создателями комиксов как самый искусный воин, что он неоднократно доказывал, побеждая более сильных противников за счет своего мастерства. Я не мог прекратить думать об этом с того момента, как вступил в Звездный город. Дело в том, что Зеленая Стрела, как и Темный Рыцарь, считался величайшим, нет, не бойцом, а лучником, ключевое слово здесь величайшим, единственным, кто мог бы конкурировать с Зеленой Стрелой в мастерстве стрельбы из лука, считался Соколиный Глаз. Один был лучшим лучником вселенной DC, а другой – вселенной Марвел. Если бы я стал учеником Зеленой Стрелы, то разве система не наградила бы меня особым достижением? Мне не терпелось выяснить это. Мою просьбу о проведении курса молодого бойца Оливер встретил с энтузиазмом, отчего я в очередной раз заключил, что он не только доверяет мне, но и считает своим другом. А ведь он в плане мнительности мало чем уступает тому же Бэтмену. Итак, теперь у меня появился не только учитель, но и еще один друг, которого я могу потроллить, По-дружески, естественно. Ни одному же Брюсу с Найтвингом за всех отдуваться. Хе-хе. Поздравляем. Получено достижение. Ученик зеленой стрелы. Открыта дополнительная характеристика. Мастерство стрельбы из лука. Ученик зеленой стрелы. Вы стали учеником зеленого лучника Star City. Зеленая стрела – один из величайших лучников Земли. Стать его учеником – великая честь. Теперь вы можете обучаться стрельбе из лука в два раза быстрее. За это достижение вы получаете 10 свободных очков характеристик. Эх, прямо услада для глаз. Наконец-то я начал примерно понимать, как работает эта долбанная система. Но неужели было сложно написать к ней инструкцию, чтобы я не мучился? И хотя я и разгадал одну из тайн системы, до сих пор многого о ней не знал. Ничего, в дальнейшем информации станет больше, и когда-нибудь я сумею полностью разобраться в том, как она работает. Пока же будем радоваться тому, что я получил новое достижение и, что немаловажно, 10 свободных очков характеристик. Я уже хотел было использовать их, но остановился. Нет, я не сомневался в том, куда их вложить. Интеллект всегда оставался для меня в приоритете. Просто сейчас моя характеристика интеллект замерла на отметке в 99 единиц, и я совершенно не знал, что произойдет, когда его значение перевалит цифру 100. Моя интуиция подала некоторые признаки тревоги, и я решил повременить с распределением характеристик. Следовало разобраться с этим в безопасном месте, там, где буду совсем один. Мало ли что произойдет, лучше перестраховаться. Никогда нельзя пренебрегать осторожностью. Окно статуса. Имя. Алекс Рид. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Энергия жизни. 1383. Сила. 233. Скорость. 184. Ловкость. 183. Выносливость. 282. Интеллект. 99. Мудрость. 123. Харизма. 42. Регенерация. 41. Боевое мастерство. 31. Мастерство фехтования. 24. Мастерство стрельбы из лука. 2. Жены короля. 9. Сопротивление. Яд токсин вирус бактерия. 19%. Свободных очков. 10. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат. Активные. Контроль феромонов. Достижения. Ученик Бэтмена. Великий король гарема. Мудрец. Мастер меча. Ученик зеленой стрелы. Да уж, стрелять из лука я, по всей видимости, вообще не умею. Рядом с характеристикой мастерство стрельбы из лука у меня стоят всего лишь жалкие 2 единицы. Но это правильно, ведь до сих пор я лук даже в руках не держал, что уж тут говорить о мастерстве. Ничего, поднатаскаюсь, а затем создам меганавороченный лук из виброниума с самыми разнообразными стрелами из самых разных материалов, от адамантиума до волшебного металла ру, если сумею его раздобыть, разумеется. С моей богатырской силищей, пущенная мною стрела сможет пробить броню даже самого Таноса и как следует ранить Дарксайда. В общем, мое воображение и желание не имели границ. Однако для начала мне стоило овладеть хотя бы обычным луком. Оливер пустился в долгие объяснения о том, как правильно держать лук, как натягивать стрелу на тетиву и когда следует пускать стрелу, чтобы та поразила цель. Так как мы находились в помещении, ветер не играл никакой роли, что для такого новичка, как я, было очень важно. По словам моего учителя, пока я не научусь стрелять в помещении, а выходе с луком наружу, где вовсю орудует ветер, который то и дело старается отклонить пущенную стрелу, можно даже не думать. С профессионалом в своем деле я спорить не стал и, как и подобает прилежному ученику, пытался научиться основам. Вначале Оливер велел мне попасть по неподвижной мишени с расстояния 20 метров. Мне понадобилось полдня, прежде чем я наловчился попадать в цель. Как оказалось, это было не особо сложно. Должно быть, мне помогли мои высокие физические характеристики и острое зрение, которое в несколько раз превосходило человеческое. Я прошел первую ступень обучения, а потому зеленая стрела поднял уровень сложности. В этот раз мне предстояло попасть по теннисному мячу, который так раздражительно отскакивал от пола и не давал мне сосредоточиться и прицелиться. Прошел целый день, а я все никак не мог подгадать нужный момент, когда следовало выпускать стрелу. За весь день мне не удалось попасть по мячу ни разу, что меня, конечно, сильно расстраивало и чуть не выводило из себя. В итоге я так разозлился, что взял стрелу в руки, подошел к спокойно лежавшему на бетонном полу мечу и мстительно проткнул это бестолковое порождение зла. «Алекс, что ты там творишь?» — с интересом спросил Оливер, который только что вернулся с очередных геройских похождений. «Я переосмысливаю лук. Смотри», — показал я ему мяч, проткнутый острым наконечником, хотя дальность действия стрелы существенно снизилась. Но зато коэффициент поражения поражает воображение. За весь день он ни разу не попал, вот и бесится, отрапортовала Тея, которая все это время не без смеха наблюдала за моими страданиями. «Алекс, ты уже многого добился за полтора дня. Ничего страшного, если у тебя пока не получается. Необходимо проявить терпение, не все приходят сразу». Оливер, как и подобало мудрому наставнику, успокаивал меня, призывал сохранять терпение и выдержку. Вернее, я так думал, пока он не запустил 10 теннисных мячей и за пару секунд не пригвоздил их всех стрелами в стену. Хотя я вот довольно быстро научился попадать по шарикам, растянулся лучник в злорадной усмешке, но ты старайся больше, быть может, когда-нибудь. Завались. Раздраженно рявкнул я на самодовольного героя. Вы только посмотрите на эту наглую морду. Да он же надо мной просто издевается. Ну ничего. У меня есть, чем ему ответить. Я подошел к лестнице Силмана, ступенчатому турнику, где стрела зачастую тренирует развитие своей силы и взрывной мощи спины. Я взял металлическую перекладину, поставил ее на первую ступеньку и при помощи лишь одной руки пустился карабкаться по лестнице, ловко перебрасывая шест вверх. Я быстро дошел до верхней ступени и также на одной руке спустился вниз, затем снова поднялся вверх и так по кругу. Команда стрелы, которая находилась в этот момент здесь в полном составе, с изумлением смотрела за демонстрацией. Повторив данный трюк 3 раза, я отошел от тренажера и с самодовольным выражением на лице посмотрел на Оливера. «Ой, простите, мне нужно было выпустить пар. Что такое? Неужели ты так не можешь?» Стрела не ответил на мой подкол, лишь закатил глаза. «Ха-ха, да, вот что бывает, когда пытаешься выставить меня в неловком свете, готовься получить сдачи». Довольный своей пусть и глупой, но все-таки изящной выходкой, я обратился к наставнику. «Как все прошло? Вы отыскали логово Дарка и его мистический тотем?» «Да», — ответил Оливер и кивнул в сторону торбы, из которой торчал старый камень круглой формы. На камне было отпечатано нечто вроде страшной маски демона. Оливер приволок в свое логово мистический тотем идола Кушу, источник магической силы Дамиена Дарка. «Думаю, мне стоит немного рассказать о том, как обстояли дела после того, как темный колдун пал. После концерта я поспешил напомнить Оливеру и его команде, что хоть Дарк и мертв, его организация все еще существует. И, вероятно, теперь Хайвее возглавит мисс Руви Адамс, жена Дарка, которая отличается особой жестокостью и является кровожадней своего мужа. Не было никаких сомнений, что она приложит для реализации проекта «Генезис» все усилия. Поэтому я наказал героям не расслабляться и разобраться с этой террористической организацией как можно скорее, тем более что сейчас, после смерти лидера, в их рядах неизбежно начнется смута. И до тех пор, пока Руви Адамс не возьмет ситуацию под контроль и не станет во главе, у них есть все шансы успешно провести контратаку. Торопиться ребятам нужно было еще и из-за мистического тотема, который следовало скорее найти и забрать с собой. Вполне могло статься так, что жена Дарка овладеет силой идола Кушу и прибавит команде стрелей еще больше проблем. Оливер не просил меня помочь разобраться с Хайвее или отыскать идол, так как знал, что с этим вполне может справиться и сам. Однако у него была ко мне одна весьма специфическая просьба. Оливер хотел, чтобы я, после того как он найдет тотем, спрятал его у себя в инвентаре. Я не раз говорил команде стрелы о своем пространственном хранилище и даже показывал им его возможности. Ребята знали, что кроме меня, ни у кого нет к нему доступа и понимали, что мой инвентарь является хранилищем самым надежным. Даже банк Латверии, охраняемый Виктором фон Думом и имеющий репутацию самого неприступного банка в мире, не мог сравниться с пространственным карманом в плане безопасности. Оливер понимал, даже если он и его команда найдут идола Кушу, не факт, что им удастся защитить тотем абсолютно безопасного места, откуда злодеи не смогли бы украсть мистический артефакт, у них не было. Поэтому зеленая стрела попросил меня спрятать тотем в пространственном хранилище, чтобы более никто и никогда не смог овладеть его проклятой силой. Проявленное ко мне доверие Оливера меня очень тронуло. Кажется, он даже в своих мыслях не допустил возможности, что силой артефакта вполне мог воспользоваться я сам. Полагаю, что он совсем уже убедился в том, что я являюсь человеком праведным, стоящим на стороне света и добра. Благодаря характеристике мудрости, я обладал возможностью ощущать окружающую силу маны. Поэтому когда я прикоснулся ладонью к старинному камню, то почувствовал в нем огромное количество магической энергии. Данный проклятый артефакт поистине обладал колоссальной силой, но при этом цена, которую он требовал для выдачи этой силы, была просто ужасной. Человеческие жертвы и бесчисленные людские страдания. Я незамедлительно поместил идола Кушу в инвентарь, где ему предстояло томиться еще долгое время. По крайней мере, до тех пор, пока я не овладею магией и не придумаю, что с ним можно будет сделать. Да, я хороший парень и не в моем стиле использовать проклятые артефакты. В этом Оливер не прогадал. Но помимо меня и героя-интеллектуала, была еще одна личность. Джек Истини. Он то как раз позиционировал себя как вестника хаоса и магистра темных искусств. Этот страшный злодей, пожалуй, сумел бы наловчиться управлять мистическим тотемом идола Кушу. Вот только хоть Джек и злодей, это не отменяет того факта, что он – это я, а мне что-то совсем не хочется отнимать тысячи невинных жизней ради сомнительного могущества. Проклятые артефакты все такие. Они зачастую требуют неравноправный обмен, да и к тому же с риском для жизни. К примеру, этот идол, хоть и наделял владельца темной магией, помимо всего прочего, еще и сводил с ума. Все, кто попадал под влияние темной магии, становились зависимыми от ощущения силы. Они теряли всю нравственность, жажда крови овладевала ими, превращая их в безвольных монстров. Предотвратить такой побочный эффект можно было с помощью специальных рунических символов. Также можно было контролировать силу тотема через кровавый ритуал, который также требовал неоднократных человеческих жертвоприношений. Дамиен Дарк использовал именно этот метод. Тут я опять вынужден хвалить свой пассивный навык разум игрока. Он бы вмиг аннулировал побочные эффекты идола Кушу. Эх, будто этот проклятый артефакт создан специально для меня, для того, чтобы направить такого славного парня, как я, на неправильный путь. Но я, конечно, буду твердо придерживаться принципов добродетели, и подобное искушение не собьет меня с правильного пути. Замечу, что вышесказанное нисколько не мешает мне изучать природу этого мистического предмета. Отдавать его Ковита на исследование я не видел никакого смысла, ибо наука и магия – это две совершенно разные сферы влияния. Полагаю, что до тех пор, пока я не выучусь магии, сим артефактом мне не овладеть. Жаль, мне что-то вдруг резко захотелось поехать в Камар-Тадж и попроситься в ученики к древней. Но я сдержал свой порыв, ибо пока еще время для этого не пришло. В любом случае я безмерно благодарен Оливеру за столь чудесный подарок. Ах, хочу еще. Нужно больше артефактов, больше ДНК, больше сывороток, больше всего. КХМ, мне кажется, или я стал мыслить как какой-то злодей. ХМ, да нет, показалось, наверное. Глава 183. Удача, нет, мастерство. Я так полагаю, с организацией ХИВЕ отныне покончено, спросил я. Не совсем, ответил Оливер. Мы нанесли им ощутимый урон, но они все еще продолжают функционировать, и довольно неплохо. Руви Адамс, сильный лидер, она стабилизировала критическую обстановку всего за пару дней. Однако они больше не являются той угрозой, с которой мы сражались последние полгода, добавила Тея Куин. Без Дамиена Дарка и его мистического тотема Хайвея не сможет реализовать проект Генезис. Хотя, наверняка, Адамс не прекратит свои попытки. В любом случае она уже начала сдавать свои позиции, проговорил Оливер. Не исключаю, что она снимет свою кандидатуру с выборов. Без поддержки мужа у нее нет шансов на победу. Я кивнул, будучи согласным с их утверждениями. Теперь существование этой террористической организации не несет в себе никакой глобальной опасности. Отныне о деятельности ХИВЕ можно особо не переживать, ибо уровень их угрозы скатился от планетарного до уличного. Я взял в руки очередной теннисный мяч, подбросил, достал из инвентаря стрелу, натянул на тетиву и выстрелил. К моему удивлению, а также к удивлению всех присутствующих, стрела точно поразила цель, пригвоздив шар к стене. Я изумленно вглядывался в это чудо, а на моем лице невольно вырисовывалась довольная улыбка. Удача? Нет-нет, это все мастерство, ха-ха. Плюс один к мастерству стрельбы из лука. Видали, что и требовалось доказать. Ах, ну вы только гляньте, да мне же сам Робин Гуд в руку плюнул. Самодовольно произнес я, задрав гордо нос. «Чистая удача», — проговорил Оливер. «Случайность», — жестоко выдала Тея. «Стечение обстоятельств», — сказала черная канарейка. «Это мастерство», — раздраженно заявил я. «Упорный труд. А я считаю, что Алекс молодец», — подбадривающе улыбнулась мне Фелисити. «Он правда очень старался. Так может ему повторить?» — предложила Лорел Лэнс, перебирая в руках два теннисных мяча, готовая подбросить их в любой момент. «Хаем, я на сегодня устал орудовать луком, знаете ли», — махнул я рукой, выказывая нежелание, и убрал лук, любезно подаренный мне зеленой стрелой, в пространственный карман. «К тому же мне нужно просмаковать этот момент, чтобы запомнить ощущение того, как мои руки искусно спустили тетиву лука, и стрела точно поразила цель. В общем, в другой раз. Ну, все понятно». Канарейка разочарованно отшвырнула мячи. «Тогда как насчет спарринга? Не ты ли просил нас показать тебе пару приемчиков? Раз уж устал стрелять, пришло время драться. В принципе, я уже повысил мастерство стрельбы из лука до 7 единиц. Меня, конечно, опытным снайпером пока не назовешь, но полным нубом тоже. Усердие и труд, все перетрут. Поэтому будем медленно, но, главное, стабильно двигаться вперед и становиться сильнее. А пока можно и пару приемчиков изучить. Так как из-за превосходства своих физических характеристик над силой команды стрелы в схватке один на один я особого смысла не видел, разве что те могла бы в этом составить мне небольшую конкуренцию, я призвал всех нападать на меня разом. Это было бы гораздо эффективнее, нежели драться по одному. Никто со мной спорить не стал, ибо все прекрасно понимали мое преимущество в силе. Однако я все же их заверил в том, что использовать все свои силы не стану, а ограничу свой уровень до обычного стандарта. Все-таки я в первую очередь хочу стать сильнее, а не выйти из спарринга победителем. И учитывая, насколько мои оппоненты превосходят меня по уровню боевого мастерства, шансов у меня в честной схватке почти что не было. И, к моему глубочайшему сожалению, я оказался абсолютно прав. Четыре грозных противника, зеленая стрела, черная канарейка, спиди и спартанец, оказались мне совсем не по зубам. Разумеется, это не было сражением насмерть, и все мы использовали лишь боевые приемы, оружие было отложено в сторону. Но и в таких условиях я был полностью раздавлен. Справедливости ради замечу, что я все еще учился, мастерами боевых искусств не становится за один день. Это только в фильмах все гораздо по-быстрому выучить пару приемов и нестись вершить справедливость, сметая всех и вся на своем пути. Реальность немного более реальна, как бы предсказуемо это ни звучало. Во время спарринга я примерно оценил уровень мастерства каждого бойца. Как я и предполагал, черная канарейка была лучшим бойцом команды. Ее мастерство превышало 91 единицу. К примеру, у Оливера было 84. Такое различие являлось легко объяснимым. В этой вселенной Лорел Лэнс отличалась от своего сериального аналога. Здесь она с самого детства обучалась боевым искусствам под руководством такого сильного мастера, как Дикий Кот. К тому же девушка в совершенстве освоила такие стили боя. Бокс, крав-мага, муай-тай, тэквондо, савати, вин-чун, хапкидо, айкидо и дзюдо. В общем, всего и не перечесть. Канарейка не просто так считалась одной из сильнейших гроссмейстеров боя в мире. По уровню мастерства она почти сопоставима с Леди Шивой, хотя и немного уступает ей. Зеленая стрела же в основном является воином дальнего боя и по возможности старается избегать близкого контакта. Ведь он все же гениальный лучник, и его основное оружие – это лук и стрелы. Поэтому в чистом сражении Лорел Лэнс он уступал, но тем не менее оставался при этом страшным бойцом. Джон Дигл и Тиа Куин были самыми слабыми из четверки, значение их мастерства плавало в отметке 67 и 73 соответственно. Спартанец никогда не являлся особо искусным бойцом и побеждал противников, в основном, за счет взрывной силы, а Тиа начала тренироваться под руководством своего отца и брата совсем недавно, и тем не менее они оставались крайне умелыми мастерами боя. Они полностью раздавили меня, начинающего бойца, у которого характеристика боевого мастерства едва перевалила за 31 единицу. Мне вдруг вспомнились те времена, когда меня, прямо как сегодня, отпинали Бэтмен, Найтвинг и Бэтгерл. Мои счастливые деньки. Спарринг с командой стрелы продолжался до глубокой ночи. В этот день меня били, бросали, душили, в общем, проверили на мне все способы садизма, но я не расстроился и не разозлился. Ведь в конце единственным, кто остался стоять на ногах, был я. Не стоит забывать, что моей самой высокой характеристикой всегда являлась выносливость. Нет ничего удивительного в том, что даже после столь изощренной тренировки я чувствовал себя вполне неплохо, чего не скажешь о героях Стар-Сити. Единственная из их команды, кто все еще пребывал в относительно бодром состоянии, была Тея Куин. После крещения эликсиром Лазаря выносливость у девушки зашкаливала, хотя и не дотягивала до моего уровня. Все-таки мои нынешние физические возможности превосходили даже возможности суперсолдата. После спарринга мы с Теей решили оставить героев отдыхать, приняли душ и вышли прогуляться под неоновыми огнями ночного города. «Значит, завтра улетаешь?» – сдавленным голосом спросила Тея. «Да, мне необходимо вернуться в Метрополис», – ответил я. «Скоро начнется судебный процесс, мне нужно подготовиться». «Ты уверен в победе?» «Более чем, у меня замечательный адвокат». «Это очень хорошо», – сказала Тея и как-то тяжело вздохнула. «Мы шли по освещенному тротуару, не очень заботясь куда именно, просто шли и наслаждались обществом друг друга, но в воздухе остро витала многозначительная недосказанность. За последние 3 дня я несколько раз встречалась с твоим секретарем», сказала Тея, замедляя шаг. «Мы оформили почти все бумаги, скоро издательский дом полностью перейдет в твое распоряжение. Надеюсь, ты правда сможет возродить его. Кстати, я все хотела спросить, твоя помощница Хизер, она же необычный человек, так?» После исцеления все мои чувства обострились, и я стала замечать много мелких деталей, что раньше ускользали от меня. «Ты права, Хизер так же сильна, как Бардо и Тацу. Суперсолдат, ты что, создаешь себе армию? Все из твоего окружения модифицированные люди». «Нет, мне ни к чему армия», — покачал я головой. «Скорее, я набираю сторонников из выдающихся людей и помогаю им стать сильнее». «Ага, и все эти сторонники...» «Женщины», — остро подметила Тея. «Это не совсем так. Разумеется, в числе первых воссозданную сыворотку Эрскина получили мои девушки. Я хотел как можно скорее обезопасить их жизни, а потому в срочном порядке сделал их сильнее. Но помимо девушек, сыворотку получили Бэтмен и Найтвин, а в будущем я намерен дать ее и Зеленой Стреле. Я, конечно, не собирался превращать каждого встречного человека в суперсолдата. Возможно, было бы благородно с моей стороны всех доблестных героев делать сильнее, чтобы они могли более эффективно бороться со злом, но я этого делать не хотел. Отчасти это было обусловлено моей жадностью, а отчасти – страхом перед неизвестным будущим. Если я буду слишком сильно влиять на канон истории, то известное мне будущее полностью изменится, и тогда я потеряю свое главное и наиболее полезное преимущество – знание провидца. Хотя благодаря интуиции я более или менее понимаю, как мои действия влияют на будущее, но опять же, все это сложно. Оливеру я хочу помочь стать суперсолдатом, так как он достойный лидер, великий герой и мудрый человек. А еще, что немаловажно, мы отлично сдружились и стали полностью доверять друг другу. Он даже доверил мне на хранение проклятый артефакт идола Кушу. Поэтому я могу не сомневаться в том, что он правильно распорядится силой, которую я собираюсь ему дать, чего я не могу с уверенностью сказать о Джоне Дигле. Нет, мы неплохо общаемся, он славный малый и верный товарищ, но, я все же не стану делать из него суперсолдата.